Беседа третья. Такое долгое, никем не понятое детство. Почему несколько лет детства значит для нас не меньше, чем вся остальная жизнь? Мир предков — это детство человечества. А еще есть мир просто детства, такой знакомый и такой особенный. Детство. Короткий по времени отрезок нашей жизни. Но мудрецы говорят, что это половина жизни, а самые мудрые называют его второй жизнью. Если вы пожилой человек, то заметили, что ваше детство почему-то начинает играть все большую роль в ваших воспоминаниях и снах. Если вы посередине своего жизненного пути, вам кажется, что вы почти забыли свое детство, и многое в поведении ваших и чужих детей представляется странным и непонятным. А у юных все не как у взрослых. Они не понимают как раз те поступки, которые для нас так естественны и нормальны. У всех нас к детству есть свои вопросы. Вперед! Засветим волшебную лампу этологов и по-новому войдем в хрустальный грот детства. А теперь оглянемся окрест. Ну и зрелище.